«Иду, сейчас иду», — добавил он решительно, с заблестевшими глазами. «Я, Лизонька, быстро, я сейчас». Пока он стоял у двери Хатунцевых, пока Игорь одевался, а полковник соболезнующе расспрашивал подробности о болезни девочки и все сокрушался, почему Елизавета Андреевна сразу не обратилась к ним, Анисимов был наполнен, захвачен своим, чем-то настолько новым, что не мог в ответ произнести ни слова, и только согласно кивал, даже не разбирая смысла. И этим новым была Елизавета Андреевна, и он сам, и то, что появилось скорее, открылось в их отношениях, что-то опять толкнуло их навстречу друг другу, одним движением разрушив, казалось бы, непреодолимый барьер, стоявший между ними вот уже несколько лет. Анисимов был возбужден, тем более, что этой всемогущей силой оказалась всего-навсего слабая, больная девочка, которую он боялся и ненавидел. Он сейчас почему-то забыл, что Саше пошел уже 11-й год. Она стояла у него в глазах все такой же слабенькой, хилой, обмотанной каким-то тряпьем, какое он увидел ее на руках Елизаветы Андреевны в 46-м. И сейчас ему было трудно и стыдно вспомнить об этом. Все его существо было наполнено любовью и благодарностью к ребенку. Он был полностью захвачен этим чувством и не обратил внимания на некоторую скованность в поведении молодого Хатунцева, который, одеваясь, слишком близко взглянул в лицо Анисимова и поспешно отвернулся. Даже шея у него порозовела, еще плотнее врезалась в тугой воротничок. На Анисимова он уже больше не глядел, вернее, старался не глядеть, ступив за порог чужой квартиры. Он с любопытством задержался на знакомой уже гравюре, изображавшей античные развалины, приветливо, с профессиональной ровностью поздоровался с Елизаветой Андреевной, выжидающей замершей у кроватки Саши. «Ну-ну, Сашенька, что же это ты расхворалась? Ничего, давай вот так, чуть-чуть приподнимемся. Тебе не больно?» «Нет, не больно». Девочка доверчиво распахнула глаза ему навстречу. «Открой, Саша, рот. Так, так, шире. Ну вот, спасибо, молодец. Теперь ложись, Саша. Я тебе еще животик посмотрю». После короткого, как показалось Елизавете Андреевне, беглого осмотра, Хатунцев, ничего не говоря, пошел помыть руки. Елизавета Андреевна подала ему свежее полотенце. «Похоже, ошиблись врачи, которых вы вызывали. Очень сильная ангина», — сказал он в ответ на ее вопрошающий взгляд. «Кажется, уже на переломе. Сыпи, как видите, нигде нет. Что вы ей даете?» Пока Елизавета Андреевна перечисляла, Хатунцев внимательно слушал, присматриваясь к ней. Что-то было в этой женщине необычное. Но что именно, он не мог уловить. Елизавета Андреевна слишком уж тревожилась, и он постарался успокоить ее. «Сегодня ночью, часа в три, ужасно начала кричать», — сказала Елизавета Андреевна, еще больше понижая голос. «Знаете, доктор сидит на постели, глядит на чистую стену, а в глазах... Шевеляться, мама, шевеляться, шевеляться. А в глазах разве могут быть такие глаза у ребенка? Успокойся, — говорю, — девочка, что ты, родная моя? Никого нет, это у тебя от жара». «Нет, нет, — говорит, — мертвые, мертвые, вон как шевелятся». «Успокойтесь, Елизавета Андреевна, с Сашей все обойдется. Сейчас я схожу за бланком. Будете делать девочке полоскание. Дежурная аптека рядом, там быстро приготовят». «Спасибо, спасибо, Игорь Степанович. Я мужа попрошу, доктор». Хатунцев в ответ улыбнулся ей ободряюще, вышел, быстро вернулся с выписанным рецептом, пообещав заглянуть утром перед работой. Хатунцев был уверен, что кризис миновал, и что девочка с этого часа начнет выздоравливать, пожелал спокойной ночи Елизавете Андреевне и Анисимову.